и шоколадная горилла. Поздравляем, шлем тебе привет. Ты смотри, не будь таким удилой, каким был предыдущий президент. Кончилась эпоха Джорджа Буша, ведь ему пора уж на покой. Я надеюсь, ты будешь получше, чем этот пидор ёбаный ковбой. Ведь мы с вами, блять, долларом ебливым, курс меняя от пизды к пизде. Так вот бестолково правя миром, мудилы заебали всех давно уже. Очень сильно всех уже заебали.